Глава 18. Подмосковье. База Грома. 4 июля. Когда Тимофей вышел из лазарета базы, встретившая его в коридоре Руна расхохоталась. «Знаешь, на кого ты похож? На пьяного, по которому пробежала стая кусачих крыс». Тимофей скривил губы, радуясь хорошему настроению женщины. У нее тоже была перебинтована рука, но сравнить эту белую полоску с бинтами физика было трудно. Он был перебинтован весь, от колен до макушки. Бинты в данный момент на груди и на руках были не видны по причине надетого халата. И на лице открытыми оставались лишь губы да глаза. «Ничего». В коридоре появился Валера с пакетом в руках, в котором лежало IT-богатство физика. «За одного битого двух небитых дают. Как самочувствие, леди и джентльмены?» «Нормально», — ответила женщина. «Как у мишени после обстрела протонами», — пошутил Тимофей. «Чем?» — удивился Грубин. «Он же физик», — фыркнула Руна. «Поэтому судит все со стороны своих теорий. Протонами физики обстреливают в коллайдерах разные объекты, называя их мишенями». «Вижу, ты уже многое у них почерпнула, поднаторев в терминологии. Позавтракали? Идемте». «Куда?» — в один голос поинтересовались Руна и Тимофей. «Будем разбираться с Гризли, что происходит». «Подожди, я переоденусь, не в таком же виде идти». «Помоги ему», — кивнул Руни капитан. Переодеваться мешали бинты и боль в местах, обработанных лекарствами, поэтому пара задержалась в лазарете на 15 минут. Валера терпеливо ждал их в коридоре и, ни слова не говоря, повел за собой. Вышли из медицинского модуля базы, представлявшего собой одноэтажное строение наподобие ковидного госпиталя, коих военные тысячами понастроили по всей стране с момента начала эпидемии. Троица гостей базы, по сути так оно и было, окунулась в тихое июльское утро и под пение птиц дошла до двухэтажного здания штаба. Их уже ждали. Сурового вида молодой человек в военной форме с пиксельным камуфляжем провел гостей в кабинет Медведева и исчез. Командир спецназа Росгвардии, призванного разруливать непростые ситуации на территории России, от межэтнических разборок до борьбы с влиянием организаций иноагентов и нейтрализации террористических угроз, был не один. Напротив полковника сидел мужчина средних лет, плотного телосложения, с белым пушком на голове. Одет он был в обычный гражданский костюм серого цвета, без галстука, но, судя по выправке и скупой мимике, это был человек боевого склада, обладавший оценивающим взглядом умных карих глаз и привыкший командовать. «Владислав Игнатьевич», — представил его Медведев, ответив на приветствие гостей. «Присаживайтесь». Тимофею показалось, что он уже видел мужчину, но копаться в памяти не стал. Расселись по стульям. «Расскажите о ваших исследованиях», — попросил первый гость, сняв с Тимофея рентгеновский взгляд. «Я уже рассказывал», — начал физик, не стремясь посвящать незнакомых людей в тематику работ лаборатории. Гризли поднял руку, останавливая молодого человека. «Тимофей Архипович, пожалуйста, без лишних эмоций и подробностей. Особенно нас интересуют прикладные аспекты экспериментов с измерениями». Он кивнул, стараясь меньше шевелиться. Скальпель сломал, точнее, сломало ему ребро, большой палец на левой руке и повредило внутренние органы, печень и почки, и каждое движение вызывало боль. Медики базы вообще не хотели выпускать физика из палаты, однако он лежать в лазарете, пусть и оборудованном по последнему слову медтехники, не собирался. Говорил он минут 10, пока не добрался до сути главной темы лаборатории — развертки измерений. Гость Медведева слушал молча, не перебивая, и лишь по глазам можно было судить о его чувствах. Он явно был удивлен, хотя при этом в оценках Бодрова не сомневался. «Итак, с помощью Мерина можно воздействовать на психику человека и даже управлять им, так?» — сказал он, когда Тимофей закончил. «Не только. Возможностей много. Развертка квинтик дает целый спектр воздействий на людей и на физические объекты, а главное, позволяет обходить известные парадоксы и путешествовать во времени, причем даже такие одиозные законы, как второе начало термодинамики. Закон об энтропии и ее свойствах». Гость Медведева бросил на него ироничный взгляд, но объяснять, что такое второе начало термодинамики, не попросил. «Вы уверены в своих выводах? Технология развертки измерений действительно дает выход на... перпендикулярные времена?» Тимофей смутился. «Если вы не физик, мне будет сложно объяснить». Владислав Игнатьевич метнул на Медведева еще один странный взгляд. «Продолжайте». «Понимаю, что выгляжу фантастом, но ведь я и в самом деле был свидетелем выхода в континуум, допускающий метафизические эффекты. Она может подтвердить». Физик кивнул на Рону. «Мы вместе посетили какие-то нездешние миры и даже видели прошлые времена». «Когда ваша идея о развертке стала воплощаться в жизнь?» Тимофей поерзал на стуле. «Первоначальная идея принадлежала не мне», — честно признался он. «Шеф, Феофанов Мирон Юльевич, начал работу давно, разработал теорию и лишь 2 года назад получил финансовую поддержку института. Я присоединился к нему и только развил идеи, разработав удобный математический аппарат». Владислав Игнатьевич перевел взгляд на Медведева. «Странные дела происходят, товарищ полковник, в нашем государстве. В плане работ лаборатории нет такого пункта развертка измерений. Я, замдиректора института по научной тематике, слыхом не слыхивал о таком». Тимофей переглянулся с Валерой и Руной. Грубин сморщился, обескураженный признанием гостя, который оказался одним из руководителей МИФИ. Руна была примерно в таком же положении. Неожиданно Тимофею пришла в голову странная мысль, развить которую помешал вопрос замдиректора. «Ваш начальник Феофанов не делился с вами планами на будущее? С кем он встречался и встречается? Как он вел себя во время обыска в лаборатории следователями ФСБ? У вас не создалось впечатление, что он заодно с ними? Или наоборот, что-то прячет от них?» Тимофей озадаченно взялся за подбородок, пытаясь вспомнить свои оценки Феофанова, покачал головой. «Вряд ли Мирон Юльевич заодно с ФСБ. Не помню, чтобы он встречался или звонил, да и вел себя нормально. А чтобы спрятать? Любой из нас способен спрятать что угодно, если в этом есть необходимость. На мой взгляд, шеф не хранил базу данных дома. Даже разговоров никаких не было. Он дни и ночи проводил в институте». «Что ж, спасибо за информацию». Владислав Игнатьевич встал, взвесил в руке пакет с флешками и дисками Тимофея. «Это я забираю с собой. Прошу никому не разглашать сведения о вашей работе, даже сотрудникам ФСБ, если они будут вас допрашивать. У меня большие сомнения, что они применят ваше открытие во благо страны, как бы чудовищно это ни звучало. Президент прав, капитализм изжил себя. Дошел до предела развития, обратив все сферы деятельности человека, в том числе культурные и духовные, в бизнес. Формула «ничего личного, только бизнес» убила в нас лучшие качества, и процесс продолжается». Поднялись вслед за директором и остальные. «Минуту, Владислав Игнатьевич», — остановил его Медведев. «Эти материалы останутся пока у нас, во избежание ненужных инцидентов. Обещаю не передавать их ни ФСБ, ни своему руководству. Ведь если товарищ Бодров прав, этот пакет несет в себе зародыш смерти всего человечества. Кто бы ни применил расчеты на практике. Хорошо бы и у федералов как-то умыкнуть базу данных лаборатории, чтобы ни у кого не возникло желания использовать теорию на практике. Особенно если учесть участие в этом деле функционеров «Газпромнефтесбыта». Извините за тавтологию». Замдиректора сдвинул густые черные брови, поколебался, но возражать не стал, передал пакет хозяину кабинета. «Хорошо, Роман Русланович. Надеюсь на ваше понимание ситуации. Всего доброго, товарищи». Дверь за ним захлопнулась. Медведев жестом пригласил гостей сесть обратно. «Еще пару минут. Что скажете, теоретики и практики? Идеи есть, что делать мне после ваших подвигов? Мало того, что на вас ополчились нефтяники, так еще и федералы не прочь стереть вас с лица земли. Это если не учитывать за рубеж, который на все пойдет, узнай он о существовании Мерина». «Он действительно не знал, чем занимается лаборатория?» — с сомнением спросил Валера. «Слава, мой друг с детства», — мягко улыбнулся Медведев. «И я ему доверяю как самому себе. Он никогда не врал и всю свою сознательную жизнь работал на государство не за славу, а за совесть. В таком случае Феофанов враг? Почему? Потому что он не мог не понимать важности исследуемой темы, да еще и не согласовывал работу лаборатории с планами института. Это же нонсенс, чтобы администрация не знала, над чем трудится Eleven. Медведев задумчиво поиграл блокнотиком на столе. Не согласен. Да, руководитель может иметь личную цель, изучая такие специфические вещи, как свернутые измерения. Но ученые до мозга костей не способны на меркантильном плане продать тему работ. На это идут, как правило, эффективные менеджеры, либо сугубо завистливые натуры. Он мог лелеять мечту стать знаменитым, не оглядываясь на психологические аспекты ситуации. Ученые как раз и делают самые страшные дела, не задумываясь о последствиях своих исследований. Кончим на этом. Советую уехать подальше от столицы на пару недель, пока здесь все устаканится. Могу дать контакты на севере, где есть наши базы, либо на Дальнем Востоке. Тимофей открыл рот, собираясь возразить, но Валера опередил. Мы подумаем, товарищ полковник. Спасибо за помощь. Одна просьба. Можно я до вечера подержу у себя вселенную за яйца? Наступила тишина. Руна прыснула. Медведев нахмурился. Что за шутки, капитан? Я имею в виду, подержу у себя материалы Тима. Хочется вникнуть в проблему и понять, что тут правда, что фантастика. Кажется, я поняла, сказала Руна. В пакете все данные о развертке измерений, которые могут уничтожить Вселенную. Хорошо иметь дело с остроумными людьми, без улыбки произнес Медведев. Хотя мы, наверное, и в самом деле не представляем всех масштабов разрушения мира, которая таит в себе технология вскрытия такой мелочи, как свернутые измерения. Хорошо, капитан, под твою ответственность. Вечером вернешь материалы. И не вздумайте делать копию, чтобы держать за... Командир Грома глянул на Руну. Интимные места уже не Вселенную, а всех нас. Можете быть уверены, товарищ полковник. Весело проговорил Грубин, забирая пакет. За пределами штаба им встретился Сандра, куривший сигарету. «А я вас дожидаюсь. Тимофей, выглядишь как борец с медведями. Кстати, Гризли не ругал вас за операцию с нефтяниками?» «Какую операцию?» Сделанным недоумением спросил Валера. «Разве была какая-то операция? Гром никаких активных действий не вел». Сандра усмехнулся. «А, понял». «Действительно, все наши парни спокойно спали в казармах и нигде не светились. Алиби железны. Кто бы сомневался. Хотя, с другой стороны, федералам, наверное, обидно, что мы их сделали как пацанов. Куда вы направляетесь?» «Найдем комп, посмотрим, что Тим хранил у себя дома, не имея на это права». Бодров виновато шмыгнул носом. «Я же не знал, что ситуация зайдет так далеко». «Надрать бы тебе задницу, старый. Как говорят пиндосы, за твою инфантильность. Как у вас сочетается колоссальный интеллект с детской непосредственностью, хоть убей, не понимаю. Такие проколы допускаете». «У кого у вас?» «У таких ученых, как ты». «Просто они живут вне социума, в своих фантазиях», сказала Руна осуждающе. «Весь их интеллект тратится на науку, на обычную жизнь не остается ни одной извилины». «Спасибо», обиделся Тимофей. «Пожалуйста». «Неправда это. Мы такие же, как все». «А должны быть умнее». «Надо обговорить наши планы», — сказал Сандра. «Сядем, обсудим». Валера направился вглубь городка. «Подождите». Вернулась мысль, которая уже стучалась в голову Тимофея. «Есть одна идея». «Сядем в укромном месте, объяснишь». Тимофей пропустил реплику мимо ушей. «Есть шанс выключить Мерин надолго, может быть, даже навсегда». Валера замедлил шаг. «Говори». «Мы и Руна во время развертки шестерки попадали в перпендикулярные времена, причем как в будущее ответвление от основного хронопотока, так и в прошлое. Надо вернуться в главную временную струну, спуститься по перпендикуляру в лабораторию в момент монтажа Мерина и взорвать». Слушатели перестали улыбаться, теряя дар речи. «Он псих», — изрек Сандра после минутного молчания. Подумав, добавил: «Или гений». Рона задумчиво кивнула, отвечая больше своим мыслям, нежели оценке бывшего капитана. «Что молчишь?» — повернулся к Валере Сандра. «Думаю», — буркнул Грубин. «Идея по большому счету правильная. Человечество еще не созрело для такого крутого переформатирования Вселенной, какое дает технология развертки измерений. Звучит архипросто, но ведь суть в этот процесс заложена поистине безумная. Если технология достанется таким деятелям, как владельцы «Газпромнефтесбыта», человечеству конец. Но даже если ею завладеют наши борцы за благосостояние народа, кому-нибудь из них стопроцентно стукнет в голову мысль «Взять всех за яйца», — хохотнул Сандра. Речь Валеры в кабинете Медведева он не слышал, но думали бойцы Грома одинаково. «Однако как нам сделать это практически? Ведь лаборатория опечатана, не так ли?» «Опечатано», — кивнул Тимофей, воспрянувший духом после согласия спутников с его предложением. «Но Мирон Юльевич горел желанием успеть сделать еще один запуск, и мы все подготовили. Можно попробовать его уговорить». «Допустим, он согласится, дальше что?» «Запустим Мерин, я инициирую семерку, найду перпендикулярный хрон, спущусь в лабораторию и как-нибудь...» «Бред», — оскалялся Сандра. «Ты же не пронесешь в прошлое взрывчатку!» «Не стойте на месте!» — очнулся Валера. «Нефиг светиться здесь, как лебедь, рак и щука! Идемте к технарям!» Группа поспешила ко второму строению базы, в котором размещались технические службы, компьютерные линии и системы связи. Пустое помещение с неработающим компьютером отыскалось на первом этаже напротив туалета. Гости договорились с Шестаковым, также оставшимся на базе, чтобы их никто не потревожил. Сандра сбегал в столовую, принес пакетики с чаем, кипяток, соленое печенье, и заговорщики устроили совещание, радуясь, что в комнате работает кондиционер. Судя по резкому росту температуры снаружи, день обещал быть жарким. «Итак, давайте поговорим о реализации проекта», — взял на себя обязанности модератора Валера. «Вижу много препятствий. Первое — нас могут не пустить в институт, если федералы предупредили охрану. Второе, даже если вы войдете, вскрытие опечатанного бункера вызовет тревогу, так как будет оценено как служебное преступление, и охрана, конечно же, вмешается. Третье, за лабораторией наверняка ведут наблюдение и шестерки Житомирского. Это означает, что нам придется предусмотреть и столкновение с ними». «Есть еще одна нестыковка», — сказала притихшая Руна. «Шеф не согласится», — неуверенно произнес Тимофей. «Нет, посложней. Хотя, может быть, Мирон Юльевич действительно струсит. Но я имею в виду последствия взрыва, если удастся взорвать Мерин». «Так-так», — заинтересовался Валера. «Если мы взорвем... Кстати...» — она посмотрела на Тимофея. «Это возможно? Ведь товарищ капитан прав, мы не сможем пронести в прошлое взрывчатку». «Не сможем», — подтвердил Тимофей. «Можно будет попробовать включить инвертор на запредельных режимах, чтобы произошел резонанс частот, но на эту тему надо посоветоваться с шефом. Он гонял Мерин на разных режимах». «Вот вам добавочная проблема», — хмыкнул Сандра. «Они растут, как грибы. Даже если мы уничтожим генератор, у федералов останутся чертежи, и они смогут его восстановить». «Это как раз не проблема», — возразил Тимофей. «Когда мы найдем хроноперпендикуляр, в той реальности чертежи и программа еще не будут в руках фэбистов. Одним ударом можно будет уничтожить и базу данных». Валера покосился на Руну. «А ты что хотела сказать?» «Мир ведь не изменится. В том прошлом мы еще не будем знакомы. Как это совместится с тем, что мы сами себя сотрем для будущего?» «Опять парадокс убитого внуком дедушки», — развеселился Сандра. «Парадокс решается просто», — сказал Тимофей. «Во время взрыва Мерина Вселенная разветвится согласно закону Эверетта, а мы останемся в той ветви мультивселенной, где никто, кроме нас, не будет знать о том, что произошло». «Не понимаю и, наверное, никогда не пойму», — сожалеюще проговорила Руна. «Ведь создатель Мерина Феофанов останется, и ты тоже останешься, и угроза того, что Мерин будет создан рано или поздно, сохранится». «Да, наверное». «Тогда надо и вас обоих замочить», — ухмыльнулся Сандра. «Не пугай молодежь», — проворчал Валера с укором. «Все проблемы будем решать по мере их поступления. Решили уничтожить Мерин вместе с программой запуска и описанием технологии? Вот и давайте заниматься этим в первую очередь. Тогда как нам для начала пройти в бункер? Гризли даст ребят Шестакова. А если откажет, какой ему резон рисковать своим положением, погонами и свободой? Попросим помочь Владислава Игнатьевича. Кто это? Спросил Сандра. Замдиректора института. Мы с ним общались час назад. Мне он понравился. Ладно, давайте наконец что-то делать. У Валеры пискнула в ухе клипса айфона. Он нацепил очки, помолчал. В подсобке. Давай. Валера снял очки. Костя хочет что-то сообщить. Ох, у меня дурное предчувствие. Оставь его себе. Через 2 минуты в комнату после короткого стука вошел давешний уборщик института, подстраховавший Тимофея. Физик ни разу не видел его в форме и не знал, какое у него звание, поэтому удивился, когда увидел на камуфляже бойца подполковничьи погоны. «Советую по-тихому смыться с территории базы», — сказал Костя, кивнув всем в знак приветствия. «К нам через час приедет какая-то шишка из конторы в звании генерал-лейтенанта. Не знаю, чего ему надо, но лучше перестраховаться». Мужчины переглянулись. «Говорил же, у меня предчувствие», — начал Сандра. «А Гризли нас почему-то не предупредил», — с сожалением проговорил Валера. «Вот именно», — проворчал Сандра. «Это еще ни о чем не говорит, но Костя прав, лучше смыться по-тихому. Есть способ убыть с базы огородами». «Снабженцы», — предположил Костя. «Хорошая идея», — обрадовался Сандра. «Организуй», — попросил Валера. Костя вышел. «Думаешь, командир нас сдаст?» «Нет, я ему верю, но над ним сидят люди покруче, с большими звездами на погонах, для которых предательство — вид бизнеса. А как они повязаны с другими конторами, одному богу известно». Костя позвонил через 15 минут. «Подходите к складу ГСМ. Оттуда в город за продуктами поедет «Газель». Я договорился со старшим, вас подберут». Попрощались с Шестаковым, добрались до склада горюче-смазочных материалов, забрались в кузов 3-тонной новенькой «Газели» и уже через несколько минут были за пределами базы.